Глава 26. Стоит ли говорить о том, насколько мощным оказался кристалл? Я смог впитать столько магии, что буквально воспарил над землей. Сареева тогда охнула и чуть было не упала на пятую точку, видя это. Я светился изнутри, а по телу скользили сиреневые молнии. В тот момент я готов был свернуть горы. Правда, это чувство продлилось недолго, и вскоре я плавно опустился на земь. «Макс?» — подала голос боярыня. «Ты как себя чувствуешь?» «Лучше не бывало», — честно признался я, глядя на нее с хитрой улыбкой. А потом было то, что меня, собственно, и подпитывает помимо этих кристаллов. Днем мы обсуждали планы завтрашнего полета, а ночью я оказался в объятиях двух прелестных обольстительниц. Да, Пафи показалась, вызвав у Сареева испуг, который быстро сменился на любовный интерес. «И ты каждый раз была с нами?» — поинтересовалась боярыня. «Каждую секунду», — игриво заявила моя суккуба, забравшись на нашу кровать. «И все чувствовала?» Сареева подалась чуть вперед, также встав на четвереньки и приблизившись к Пафи. «Более чем». А потом, да, наверное, эту ночь я никогда не забуду. В общем, воскресенье заполнило меня магией до краев, а по словам Пафи, даже наш резерв не остался пуст, так что по поводу путешествия я остался спокоен, но ненадолго. «Господин Боярский», — обратился ко мне Константин, когда мы летели высоко в небе. «Вы волнуетесь?» «Отчасти», — честно признался я, глядя в иллюминатор. «Где-то далеко внизу раскинулись поля и луга. Казалось, что там царит тишина и блажь. Но я-то знал, что в любой момент все может измениться, стоит какой-нибудь суккубе открыть свои врата. Мне бы не хотелось портить о себе впечатление». «Откуда такие мысли?» — поинтересовался дворецкий. «Нас пытаются убрать», — просто ответил я. «А я не люблю этого. Но что делать с охотниками?» «Сдать полиции», — тут же произнес Константин. «Зачем?» — я с усмешкой посмотрел на него. «Там ведь тоже могут быть купленные люди. Охотников выпустят еще до того, как я успею позвонить Сареевой». «Я бы не был столь в этом уверен», — спокойно произнес тот. «Да и потом, не думаю, что сейчас стоит об этом беспокоиться. Решим проблемы по мере их поступления». «Да, верно», — согласился я и снова взглянул в иллюминатор. «А я бы просто разорвала этих ублюдков», — предложила Пафи. «Мне тоже пришла в голову эта идея», — хмыкнул я. «Так в чем же дело?» «Не поверишь, но я устал убивать. Хочу немного передохнуть». «Это так слова Кости на тебя подействовали?» «Нет, он просто не дурак и видит, что я задолбался». «Хм, наверное, он прав. Но если хочешь, то после того, как решим проблемы с заданиями Арманова, то возьмем тебе отпуск». «А вот это отдельная мысль. Стоит подумать». «Отлично!» — голос суккубы стал азартным. «Только представь, ты, я, а также боярыня, одни на горячем пляже, где можно не скрываться от чужих взглядов и купаться голышом. Просто сказка. У тебя только одно на уме. Можно подумать, ты от этого откажешься. Ни за что». На том наша милая беседа и закончилась. А в это время под нами начал стремительно меняться пейзаж, переходя в суровые таежные дали. Я нашел их. Всех до единого. Ублюдки, что лишили меня смысла жизни. Лена. В тот вечер она не дождалась помощи, оставив после себя лишь кровавый след на стене, дорванную рану в моем сердце. А когда я об этом узнал, то решил, что устал скрываться. Что меня держало в этом опостылевшем мире? Ничего. Они забрали самое дорогое, что у меня было, но расплата не заставила себя ждать. Сперва я нашел тех двух выродков, что помогали главному выродку. Дмитрию Матвееву, сыну богатой вдовы, что рулила местным криминальным бизнесом. Да, когда она узнала, кто идет за ее сыном, то подключила все свои связи. Увы, они ей не помогли. Более того, я смог поиметь эту зазнавшуюся сучку. Да, втерся в доверие, и каждую ночь, прижимая ее к кровати или стене, представлял, как отрываю ее голову голыми руками. А потом я сделал то, что должен был. Убил каждого выродка. И сделал это так изящно, как никогда раньше. Записи их предсмертных речей разлетелись по Даркнету с фееричной скоростью. Я заставил их сознаться во всем. Уверен, где-то они преувеличили. Рассказали то, в чем невиновны, но мне было плевать. Как только я расправился с первыми двумя, Вероника решила сбежать. Да, признаюсь, найти ее было непросто. Все же она была умной женщиной. Но не настолько, чтобы скрыться от такого зверя, как я. И стоило мне взять след, как ее сыночек оказался обречен. В тот же день он пожалел о том, что родился на свет. Я же довольствовался каждой секундой, глядя ему в глаза и напоминая, за что тот терпит адские муки. Его тело нашли в темной подворотне, распятым на стене. Той самой, возле которой исчезла моя Лена. А потом... «Добро пожаловать в Новый Сибирск!» На лице нашего встречающего играла широкая белоснежная улыбка. «Мы рады вас видеть, господин Боярский!» «И почему мне кажется, что его самого тошнит от этих слов?» — поинтересовалась Пафия. «Ты же знаешь, что такое лизоблюдство?» — переспросил я. «В моем понимании оно выглядело более эротично. В твоем понимании все связано с сексом. Что поделать? Такова моя натура». Спорить с ней не было смысла, да и времени тоже. Когда мы прилетели, в этой местности уже наступил поздний вечер. А ночная тьма спускалась намного раньше, так что мы оказались практически одни в темном лесу. Почему лесу? Да все просто. Ведь мы летели на частном самолете. Да-да, Арманов раскошелился. Конечно, это не его личный транспорт, но такое даже у него не хватит сбережений. Ну вот нанять кого-то из своих у него получилось. А по итогу нас доставили в какой-то далекий ангар, взлетную полосу которого расчистили от снега, наверное, только сегодня. Что ж, не надо быть гением, чтобы понять, нас заманили в ловушку. Без всяких экивоков, как в прошлый раз, Арманов решил расправиться со мной вот таким простым способом. Привезти в таежную глушь, где никого, кроме моих пятерых, пять опытных охотников, врагов, пилота и стюарда, они, скорее всего, тоже в деле, меня и Константина не было на сотни километров. Хотя, аргументировал аристократ, это вполне себе логично. Мол, врата открылись именно в этих лесах, и ведь не соврал. Когда мы садились, я увидел огромную светящуюся воронку портала относительно недалеко от ангара, что тоже мне показалось странным. В общем, мое предчувствие меня не подвело, и на этот раз все катилось в полную задницу. «Я тоже рад встретиться с вами, Дмитрий!» — воскликнул я, спускаясь по трапу. Высокий, короткостриженный блондин направлялся ко мне. Сваровская скинула список тех, кто будет участвовать в походе, поэтому я успел кратко ознакомиться с характеристиками каждого из присутствующих. И мне они совсем не понравились. Уйма жалоб, претензий от кураторов, несколько штрафов от академии, ну и все в таком роде. Арманов собрал отбросы охотников, которые можно было и утилизировать. А вот и ответ на твой вопрос. Погоди, пока рано об этом говорить. Они могут оказаться адекватными. «Ты сам-то в это веришь?» «Нет, но каждый заслуживает шанс оправдаться». «Как долетели?» Дмитрий подошел к нам и протянул руку. «Отлично!» Я сжал его ладони и хитро улыбнулся. «Ну, в полете у меня появились вопросы». «И какие же?» Мужик попытался вырваться, но я держал крепко. «На самом деле всего лишь один». С моего лица не сходила ехидная ухмылка. «Для чего вы здесь?» И вот вроде можно было бы врать в три короба, но вы же помните, что я впитал в себя клубок истины. Да-да, совсем недавно было, буквально вчера. Так вот, он же не позволит никому соврать, поэтому... «Убить вас!» — как ни в чем не бывало, ответил бывалый охотник и тут же выпучил глаза, глядя на меня. «Отпускать я не собирался». «Арманов обещал неплохо вложиться в наши рейды и отмазать от копов, если те снова будут наезжать на нас». С каждым словом его глаза становились все больше и больше. Даже я удивился. Разве такое возможно? Как оказалось, вполне. «Мы договорились половину сразу, половину потом. Заманить вас сюда в глушь и завалить, а потом скинуть тело во врата, где уже все схвачено». «Схвачено?» — уточнил я. Но в этот момент подельники Дмитрия поняли, что все пошло через одно известное место, и тут же ринулись на нас, вскинув винтовки. Но я не собирался просто так стоять и смотреть, как моего дворецкого убивают. Меня-то они точно не смогут пришить. «Стоять!» — рявкнул я и тут же ударил по ним воздушными потоками вперемешку с телекинезом. Вся пятерка, вместе и с ними пилот со стюардом, отлетели на пару метров, рухнув на спины. Но кому-то все же удалось держать оружие, и они решили не сдаваться. «А вот это зря!» Последние слова я прошипел так тихо, что меня услышал только главарь этой шайки. И даже у него в тот момент при взгляде на меня затряслись поджилки. Впрочем, я бы тоже испугался, если бы увидел, как у обычного человека, даже просто парнишки, меняется лицо, превращаясь в демоническое. Глаза налились кровью, зрачки утончились и вытянулись. Зубы превратились в клыки, а лицо посерело. Сейчас представляю это и понимаю, что было несколько мерзковато. Ну, что поделать? «Да что ты такое?» — прошептал Дмитрий с выпученными от страха глазами. Удивительно, что он вообще считался опытным охотником, раз испугался обычного демонического лика. «Твоя погибель!» — так же тихо ответил я, оскалившись. А потом рявкнул для всех остальных. «Я сказал стоять!» И в тот же миг ударил по ним ментально. Новая для меня фишка. Но она сработала. Противников прижало к полу, словно невидимым прессом. Они закричали от боли, ведь на их тела обрушилась моя сила. Из носа и рта брызнула кровь. И я чувствовал, что стоит надавить чуть сильнее, и все они превратятся в кровавые и омерзительные лужи. «Господин Боярский!» Знакомый голос выдернул меня из лап кровожадной алчности. «Максим!» Я тряхнул головой и почувствовал, как исчезли клыки, а кожу больше не тянет невидимая сила. Я снова стал человеком. А вот то, что лежало передо мной с раздробленной ладонью и половиной руки, уже слабо можно было назвать таковым. Просто тряпка, об которую можно вытирать ноги. «Господин!» Я обернулся и увидел Константина, в глазах которого читался испуг. Но не из-за меня, а за меня. Чувствуете разницу, да? Этот мужик, даже после того, как я показал себя жутким монстром, все равно беспокоился обо мне. Вот как после такого его не уважать? «Прости», — только и вымолвил я, когда дыхание вернулось в норму. «Сам не понимаю». «Но ведь с вами все хорошо». Он не хотел слушать мои оправдания. Константин просто хотел знать, что я жив и здоров. Только и всего. Удивительный человек. «Вполне», — кивнул я и слабо улыбнулся. «Прости, что все так скучно вышло. Можно было и повоевать, но у меня отпало всякое желание». «Я говорил, что вам пора на отдых». Его губы также растянулись в улыбке.